14. Самый умелый стратег тот, кто полюбил своего врага. Генерал Ешин Нарот Алара из клана Джашеновой стали. Классика войны. Когда Лань проснулась на шелковых простынях и мягких подушках, солнечный свет струился сквозь газовые узорчатые занавески. По привычке она уснула с тем, что рассекает звезды, и окариной в руках. Кто-то распахнул резные окна и поставил у кровати дымящуюся чашку чая и тарелку с сухофруктами. Умывальник был наполнен чистой холодной водой, а возле тазика из бамбука лежало свежее, голубое, словно водоисточника, пао. Лань умылась, оделась, а после быстрого завтрака покинула комнату. При дневном свете дворец выглядел великолепно. Сквозь открытые ставни в залы, словно расплавленное золото, лился солнечный свет. Ветер пустыни шевелил газовые занавески, которые обеспечивали идущей по коридору Лань некоторую тень. Она прошла мимо охранников и слуг, которые по какой-то причине обходили ее стороной или избегали встречаться с ней взглядом. Несмотря на присутствие придворных, вокруг царила обезоруживающая тишина. Поскольку Лань понятия не имела, где располагались спальни Тай и Дилай, она просто слонялась по коридорам, внимательно осматриваясь. Тай сказал, что император хранил свои самые драгоценные приобретения в забытом городе Запада. Поэтому Лань ожидала наткнуться на запечатанные спальни и секретные ходы, переполненные сокровищами, но осознала, что насколько Шеклахира была вычурна в своем убранстве, настолько она оказалась скупа на хранящиеся в ней ценные вещи. Здесь были отобраны лучшие украшения, начиная с желтой мебели из розового дерева и заканчивая шелковыми коврами с веточным узором. Но Лань не думала, что наследный принц стал бы хранить убийцу богов в шкафу с именной табличкой под ним. Она решила, что беседа — лучший способ получить информацию. Служанка в саду провела ее в беседку, где стайка слуг немедленно предложила ей чай, кунжутные лепешки и травяной суп для восстановления ци. Явные попытки Лань завести разговор были проигнорированы. «Вкусно!» — сказала она, одарив слуг одной из своих самых сладких улыбок. «Вы все давно здесь служите?» Они только поклонились и начали пятиться. «Они не любят болтать!» — послышался голос, и Лань с облегчением обнаружила, что к ней сквозь розовые кусты с мечами на бедрах пробиралась Дилая. Не дожидаясь приглашения, та села и потянулась к тарелке с медовыми дынями. — Поверь мне, я пыталась их разговорить. — Может, все дело в том, что ты не слишком-то обаятельная? — отозвалась Лань. Дилая швырнула в нее кожурой от дыни, но Лань успела увернуться. Одна из служанок тут же бросилась вперед, чтобы убрать беспорядок. «Я сама», — поспешно сказала Лань. Она чувствовала себя некомфортно из-за того, что ей прислуживали. Слишком много циклов она провела по другую сторону, кланяясь и заискивая перед посетителями чайного домика. Она потянулась за кожурой дыни и случайно дотронулась до тыльной стороны ладони девушки, задрав рукав ее пао. На гладкой коже был нанесен узор киноварью. Лань приоткрыла рот. Где-то она уже видела этот знак. Девушка моргнула и бросила на нее быстрый взгляд. Одернув руку, она поспешила отступить, как если бы хотела сбежать с кожурой от дыни. Лань выпрямилась. У нее сложилось странное впечатление, будто она смотрела на картину, в которой чего-то не хватало. Она взглянула на куст песчаного гибискуса, цветы которого казались ослепительно яркими на фоне бесконечной пустыни. Вот в чем дело. Все было слишком прекрасным. И ухоженные сады, и позолоченный дворец. Все это с самого начала не должно было существовать. Лань наклонилась к Дилае и, понизив голос до шепота, сразу перешла к сути. «Нам нужно разделиться и найти убийцу богов. Но прежде всего следует понять, что это. Твоя мать оставила тебе какие-нибудь подсказки?» «Не думаю, что они вообще о нем знали», — ответила Дилая. Бессмертная в Накаре назвала его инструментом ци. Лань сдула прядь волос, упавшую на лицо. То есть им может оказаться любая вещь, наполненная энергией. Верно. Сверкнула серым глазом Дилая. Хотя у нас есть одно преимущество, которое мы можем использовать. И это? А ты не заметила? Хищно улыбнулась Дилая. Принц Хуни тобой заинтересовался. Весь прошлый вечер только на тебя и смотрел. Предлагаю тебе использовать свое... Она поиграла бровями. Обаяние, чтобы вытянуть из него ответы, а заодно и отвлечь, пока мы с Таем будем обыскивать дворец. Ланя глядела бескрайние пески, зелень и розовые кусты, что росли на засушливых землях, сверкающий источник, который вел на другую сторону печати врат. Так спокойно. И никакого намека на демоническую ци. Так почему же тогда звездная карта Алого Феникса указала именно это место? И знал ли вообще Хуни что-нибудь об убийце богов? Императорский наследник сам по себе был загадкой. Одно было ясно точно. Под идиллическим оазисом и неподвижными дюнами таились секреты, ожидающие, когда кто-то раскроет их. «Нам нужно понять, чего он хочет», — сказала Лань. «Он же наследник свергнутого императора, достойный союзник, доверие которого нужно завоевать». Дилай напрягла челюсть. «Просто будь осторожна. Предки этого мужчины вырезали мой клан». Лань отвела взгляд. Ей хотелось сказать, что нельзя судить людей по их предкам. Но почему тогда Цзэнь выбрал практически такой же путь разрушения, который проложил кровью его прадед? «Я буду осторожна», — заверила она и поспешила сменить тему разговора. «Ты видела Тая?» Дилай нахмурилась. Даже на краю небес он спал до часа змеи. Час змеи кажется хорошим временем для пробуждения. Дилай уже открыла рот, чтобы возразить, и Лань хотела, чтобы она это сделала. Благодаря препирательствам с Дилай, это странное тихое место стало бы казаться немного более нормальным. Но затем искра в глазах девушки погасла, воспоминание об их миссии омрачило выражение ее лица. И тень эта осталась, замерев между ними. «Я найду его. А потом мы посмотрим, что удастся отыскать в этих позолоченных залах», — произнесла Дилая. «А ты пока попытайся получить информацию от принца». Лань сорвала песчаный гибискус и протянула его Дилай. «Не думала, что придет день, когда ты признаешь, что от моего обаяния и остроумия может быть польза». Дилай швырнула цветок на землю и растоптала его. «Не привыкай». Кабинет принца располагался в самом центре дворца. Вдали от внешних комнат было темно. Единственным источником света служили мерцающие красные фонари. Лань пришлось спросить направление у нескольких служанок, но в конце концов она оказалась перед искусно выполненными раздвижными дверями из розового дерева. Потянувшись к ним, Лань почувствовала печати на замысловатой резьбе. Их было столько, что она даже не надеялась понять шепчущие комбинации ци. Двери раздвинулись сами собой, и она вошла в кабинет принца. Помещение оказалось длинным, почти напоминающим еще один коридор, тускло освещенный и благоухающий ароматом роз пустыни. Вдоль стен тянулись книжные шкафы, заполненные рядами сверкающих трактатов. В центре комнаты фонарь, горящий на столе из темного вишневого дерева, освещал сидящую фигуру. В отличие от более лаконичного наряда из плотной ткани, который Хуни носил прошлым вечером, в этот раз принц был облачен в халат, не спадающий свободным потоком красного и золотого. Распущенные волосы падали на обнаженную грудь. Он поднял голову, и в его глазах отразился красный свет фонаря. «Ваше высочество!» — поклонилась Лань. «Лянер!» При виде нее принц просиял и отложил кисточку из хвоща, который до этого что-то писал. «Я думал, что прошлой ночью попросил называть меня просто Хуни». Лань улыбнулась в ответ. «Вы очень щедры, ваше высочество», — сказала она, присаживаясь напротив. Только когда он откинул волосы назад и повернулся, чтобы посмотреть на нее, Лань вспомнила узор из киновари, который заметила на запястье служанки. Такой же виднелся у принца на лбу. «Сюэр», — произнес принц, и Лань вздрогнула, когда из тени появилась фигура девушки. Она ведь даже не почувствовала ее ци, По какой-то неведомой причине присутствие помощницы принца было сложно уловить. «Можешь оставить нас с Лянер наедине. Позаботься о том, чтобы наши гости Чота и Ешин народила, ни в чем не нуждались». «Не надо», — хотела сказать Лань, «потому что отправься, Сюэр, о них заботиться, дела и Тай не смогли бы обыскать дворец». В попытке найти достойное оправдание она уже открыла рот, но так и не придумала, как при этом не вызвать лишних подозрений. Сюэр захлопнула один из вееров и наклонила голову. Только белые волосы, возможно, послужившие вдохновением для ее имени, ведь «сюэ» означало «снег», слегка зашелестели, как и шелковая повязка на глазах. И девушка ушла. Когда внимание принца снова переключилось на Лань, та позаботилась о том, чтобы снова улыбнуться. «Интересный выбор наряда», — с легкостью заметила она, указывая на свои глаза, чтобы намекнуть на повязку «сюэр». «Ей завязали глаза еще в детстве, чтобы она смогла тренироваться», — рассеянно ответил Хуни, просматривая содержание свитка. «Теперь она предпочла оставить повязку. Возможно, та напоминает ей о матери». «Для каких тренировок нужно завязывать глаза?» Хуни уклончиво пожал плечами и сменил тему. «Ты искала меня», — заметил он и наклонился вперед, отчего свет фонаря осветил его ресницы. «Почему ты здесь?» Она резко вздохнула. Было что-то магнетическое, даже гипнотизирующее в том, что он сидел к ней так близко. Что-то, что побудило ее опереться локтями о стол, чтобы сократить оставшееся между ними расстояние. «Я хотела узнать вас получше», — ответила Лань, что не было ложью. Она действительно хотела сблизиться с принцем, чтобы выведать информацию об убийце богов. Сблизиться, чтобы выведать информацию о нем самом. Хуни был загадкой. Как и в случае с Шеклахирой, она чувствовала, что для полной картины чего-то не хватало, но пока не понимала, чего именно. Глаза принца были бесконечно глубокими черными озерами. «Похоже, мы хотим одного и того же», — прошептал он. «Существует способ открыться друг другу целиком и полностью, без лжи и обмана, Лянь-Эр. Планируете подкупить меня сливовым вином и пирожками со свининой?» — спросила она с дразнящей ноткой в голосе. Улыбка не коснулась глаз принца. Внезапно возникло неприятное воспоминание о другом парне, хмурый взгляд которого таял, когда его губы изгибались в улыбке, а вокруг глаз собирались морщинки. Она слегка отпрянула. В сердце зародилась знакомая боль. Хуни, казалось, ничего не заметил. «Хинская практика базируется на разных ответвлениях, так называемых искусствах или особенностях», — произнес он. «Но существует школа мысли, которую когда-то возглавлял клан Юэ. Согласно их взгляду, ци делится на три слоя — ци плоти, ци души и ци разума. Чтобы создавать физические печати, практики зачастую пользуются первым — ци плоти. Кроме этого, есть те, кто общаются с призраками, с эхом, которое мы оставляем после смерти, с ци наших душ». Лань слушала, не моргая. Она подумала о Тае и способности его клана общаться с призраками и читать оставленные душами отпечатки. Школа Белых Сосен не классифицировала эту способность, только присвоила ему титул заклинателя духов. Возможно, наименее распространены те, кто обладает способностью управлять ци разума. Можно сказать, что данное искусство потеряно для практиков, поскольку им обладал только один клан. Хуни улыбнулся. «Мой клан». Лань приоткрыла рот. Не впервые она бросила взгляд на нарисованный киноварью глаз на лбу принца и задалась вопросом, связан ли он с его искусством. «Позвольте предположить», — начала она, все еще стараясь звучать игриво, «что вы прятали ваш дар так же, как прятали и этот дворец». «Действительно. Но впервые мне хочется им поделиться». Хуни протянул руку. «Если хочешь, я покажу тебе. Проникновение в ци чьего-то разума, чьих-то мыслей, чьих-то эмоций». Она взглянула на его протянутую руку. Пальцы Хуни были длинными и тонкими, кожа мягкой и не тронутой жизненными трудностями. Она не могла отказаться. Не тогда, когда хотела разузнать побольше о секретах, что хранили принц и вся императорская семья. Лань вложила свою мозолистую ладонь в его. «Чтобы научиться, тебе придется отбросить все, что ты уже знаешь о практике», — сообщил Хуни. «В какой бы школе ты ни училась, мастера дали тебе только основы, науку о превращении различных типов ци в печати, которые служат разнообразным целям. Но я поведу тебя к просветлению, которого достигли древние монахи. Покажу слои практики, что были утрачены во времени. Обучаясь со мной, Лянь-Эр, ты увидишь, как практика из науки превратится в магию». Что-то сместилось в воздухе, и когда Лань посмотрела в глаза принца, то увидела в их темноте золотой дворец, кровоточащие розы, огромные горящие крылья. Зрачки его глаз, казалось, расширились, и она почувствовала, что наклонилась вперед, захваченная ими. Ощущение не было физическим, оно отдавалось в ее разуме, но в то же время казалось поразительно реальным, как если бы кто-то сжал ее череп. Мгновение Лань чувствовала давление, пока ее зрение не затуманилось и в голове не появилось чужое присутствие. Воспоминания пронеслись мимо потоком красок и звуков. Ярко освещенный чайный домик, девушка в бледно-розовых шелках, женщина, что не раз царапала ее броней для ногтей, пыльный ломбард, который держал кашляющий старик. «Ци разума непостоянно», — раздался чей-то голос. На другом берегу реки воспоминаний стоял Хуни в красном пао, ярком, как пламя. «Выбрать воспоминания, чтобы стабилизировать разум. Таким образом, искусство состоит в том, чтобы вытягивать информацию, восстанавливая внутренние нити ци и тем самым уговаривая противника приоткрыть свой разум все больше и больше». «Я в своей голове», — подумала Лань. Хуни обернулся, когда позади него возникла усадьба с внутренним двориком, где в косых лучах солнечного света колыхались ивы. Принц шагнул в воспоминания. Когда Лань моргнула в следующий раз, она обнаружила, что сидит в кабинете напротив резных окон. Распахнутые, они выходили в большой внутренний двор. Подул теплый летний ветерок, и плакучие ивы на вымощенных камнем дорожках зашелестели. Солнечный свет заставлял пруды переливаться, а после преломлялся на арочном каменном мосту и беседках, которые велись между белыми, как яичная скорлупа, стенами. Все вокруг казалось вырванным из сна изображением. Лань не могла припомнить, как оказалась здесь. «Ты снова заснула, переписывая сонеты!» — раздался за ее спиной певучий голос. Она обернулась и увидела молодого человека, сидевшего на одном из лакированных стульев. Он склонился над чайным столиком, который она даже не заметила, и разбросанные по нему листки пергамента затрепетали на ветру. По всей их длине тянулись аккуратные вертикальные ряды каллиграфических надписей, которые при ближайшем рассмотрении все же казались расплывчатыми. «Это мой дом?» — спросила Лань. Ее пронзила такая сильная тоска, что захотелось расплакаться. Только вот она не могла понять, почему. «Конечно», — ответил молодой человек. Она нахмурилась и снова перевела на него взгляд. Он, красивый, с тонкими точеными чертами лица и волосами, которые струились по плечам, как чернила, тоже казался знакомым. В улыбке парня было что-то дразнящее, когда он повернулся, чтобы посмотреть на нее, подперев подбородок ладонью. Его щеки пылали, губы были красными, как если бы он их накрасил. Но когда она смотрела на его лоб, то не могла отделаться от ощущения, что на нем чего-то не хватает. Красное, что-то красное. Почему она думала о красном? «Что ты прячешь?» — спросил незнакомец. Неожиданный вопрос. Лань вздрогнула, ее мысли путались. Звездные карты внутри окарины. Будто бы призванная ее мыслями, на чайном столике между ними появилась окарина. Печать, которой мама привязала меня к серебряному дракону. Воздух начал светиться. Сердце Лань бешено заколотилось, когда перед ними возникла та самая печать. Внутри нее, будто бы пойманная в ловушку, двигалась огромная змееподобная фигура. Что-то было не так. Все ее секреты, которыми она ни с кем не делилась, были выставлены напоказ перед незнакомцем. За окном облака сместились, ивы поблекли, сверкающий белый снег покрыл землю. Нет, то была не ее усадьба, не ее дом. Этого места больше не существовало. Окрестности охватила зима. Лед покрыл зелень и заморозил пруды. На снегу расцвели красные лужи, и воздух стал тяжелым от запаха металлической ци. Лань обернулась на молодого человека, который сидел напротив. Выражение его лица оставалось непроницаемым, но в глазах читалось удивление. Теперь она могла чувствовать их, нити мыслей и воспоминаний, которые он собрал и выстроил в то, что происходило в данный момент. Лань ухватилась за ци и оттолкнула ее. Когда воспоминание разлетелось вдребезги, она ахнула и с трудом открыла глаза. Обстановка. Лакированные стулья, резные окна, плакучие ивы и летний свет растаяло, как дым. Она сидела на полу в полутемном кабинете принца, воздух в котором загустел от дыма благовоний, что горели на алтарном столике в углу. Они пахли пустынными розами, чем-то горьким и горелым. Напротив нее Хуни открыл глаза. На его висках выступили капельки пота, поблескивающий над нарисованным киноварью глазом на лбу. Он приоткрыл губы и на короткий момент показался Лань раздраженным, но после принц надул щеки, выдохнул и издал дрожащий смешок. «Ах, такого я не ожидал! Для первого раза ты хорошо справилась!» Лань осознала, каким приглушенным стал свет фонаря. Ей же показалось, что прошло всего несколько минут. «Я быстро учусь!» ответила она, поднимая чашку, чтобы выпить чая. Она надеялась, что Хуни не заметит дрожь в ее руках. «Фокус в том, — начал принц, — чтобы убедить противника, что все это правда. Некоторые предпочитают быстрые атаки, обезоружить, успокоить, а уже потом разрушить ментальные стены прежде, чем они успеют воздвигнуть щиты. Вот чего я хотел, когда спросил о твоих секретах». Он прищурился. «Если скажу не думать о чем-то, ты тут же поймешь, что именно об этом и думаешь. Но если научиться вплетать свою собственную ци мысли в разум противника, маскируя ее под его мысли, его волю. В этом истинная сила данного искусства, Лянь-Эр». «Вы часто им пользуетесь?» Девушка поставила чашку, стараясь говорить непринужденно. Хуни медленно моргнул. «Практика невозможна без трех слоев ци», заявил принц. И Лань отметила, что он уклонился от ответа. «Твоя ци исходит из твоего ядра, твоей души. Ты накладываешь печати силой воли, намерением и эмоциями, которые исходят из твоего разума. Последний слой — само осуществление печати, основанное на физическом мире. Вот почему некоторые монахи и практики тратят целые жизни на совершенствование своего ума и души, изучают сутры различных дисциплин, лишь бы достичь просветления». Когда принц наклонился, красный свет фонаря отразился от его скул и ресниц. «Я хотел бы, чтобы ты научилась этому, Лянь-Эр, потому что стремлюсь стать твоим союзником и предпочитаю, чтобы ты была сильной». Она подумала о том, что он сказал прошлым вечером, что хотел бы помочь им, что хотел бы сражаться, вернуть их королевство и построить лучшее будущее. Некоторых частей все еще не доставало, но Лань планировала найти их шаг за шагом. Она посмотрела принцу в глаза и сказала: «Попробуем еще раз». На лице Хуни расцвела улыбка, словно он нашел в ней что-то одновременно удивительное и прекрасное. Он потянулся вперед и приблизил к ней свое лицо. В этот раз Лань уловила момент, когда ци принца проникла в ее мысли, и она все еще не могла это остановить. Поток звуков и красок унес Лань прочь, пока во всем этом буйстве ее не поймали чьи-то руки. Зрение заволокло красным, и Хуни появился снова. Он притянул ее к себе, чтобы утонуть вместе в источнике света. Она стояла на гладком сосновом полу. Легкий ветерок проникал сквозь бамбуковые жалюзи между колоннами из розового дерева. Лунный свет лился рекой. Снаружи доносилось пение цикад и плеск водопада. Зал водопада мыслей. Она находилась в школе белых сосен. По какой-то причине Лань почувствовала прилив невообразимого горя. Ты держишь ее слишком крепко». Возле нее вдруг материализовался молодой человек. Она осознала, что сжимает в руке кисточку из хвоща, а перед ней мерцает баночка с размолотыми чернилами. Пальцы парня сомкнулись на ее руке, и сердце Лань пропустило удар еще до того, как она поняла, что происходит. Они сидели так близко, что она могла рассмотреть веснушки на его коже, почувствовать аромат роз в его дыхании. Роз и дыма. Этот запах что-то всколыхнул внутри нее. «Как ты справилась с моим водяным демоном?» — спросил он. Баночка с чернилами разбухла, и внезапно перед ними возник источник в форме полумесяца с водой цвета сапфира, в которой отражались луна и звезды. Они светились все ярче и ярче, а серебристый свет собирался в длинную змеевидную форму. От исходящей от нее ци поверхность воды покрылась рябью. Из источника вырвался серебряный дракон с чешуей, мерцавшей как снег. Он вздымался, ярче любой луны и звезд, и охватывал ночное небо. Когда вода стекла с его тела, от него волнами начала исходить демоническая ци. Молодой человек приоткрыл от удивления рот. Он выпустил ее руку, с восторгом глядя на бога-демона. Величайший секрет Лань. «Очнись!» Серебряный дракон перевел взгляд бледно-голубых глаз на Лань. «Очнись!» Слова пронзили ее насквозь. Она посмотрела на молодого человека рядом с собой, на Хуни, наследника императора, как раз в тот момент, когда дракон спикировал на них, прорывая своей ци-иллюзию, как клинок бумагу. Застигнутый врасплох, Хуни отлетел назад, а Лань последовала за ним. На этот раз она ухватилась за нити ци, которые принц вплел в ее мысли, и швырнула их обратно. Это было все равно, что оказаться по ту сторону зазеркалья. Когда Лань погрузилась в ци разума Хуни, потоки его сознания закружились вокруг нее. Она увидела объятый пламенем в ночи дворец, заросли пустынных роз, танцующих, но не сгорающих в огне. В едком дыму и обжигающем жаре виднелась тень молодого человека, закутанного в красное пао. Слезящимися глазами Лань сумела разглядеть позади него огромные огненные крылья, раскинутые на фоне ночного неба. Феникс. Алый феникс, восстающий из пепла, подобно столпу небесного огня. Его ци была настолько мощной, что Лань показалась, будто она горит изнутри. Птица перевела на нее взгляд, но смотреть на этого бога-демона было подобно тому, как смотреть прямо на солнце. С оглушительным воем феникс раскрыл клюв. И все закончилось. Лань рухнула на пол и увидела перед собой ножки дорогих желтых стульев из розового дерева. Одежды прилипли к телу, она с трудом могла дышать. Лань мельком увидела четвертого и последнего бога-демона, алого феникса, а Хуни — серебряного дракона, спрятанного внутри нее. Принц все еще сидел на своем месте, склонившись над столом и вцепившись в его края с такой силой, что костяшки его пальцев побелели. Он тоже тяжело дышал. А когда поднял голову и встретился с Лань взглядом, правда молнии сверкнула между ними. Хуни провел рукой по лбу. «Думаю, я ждал этого момента всю свою жизнь», — мягко сказал он. Лань, у которой все еще кружилась голова, пристально посмотрела на него. Он солгал почти обо всем. О том, как в ночь, когда умер его отец, был потерян и Алый Феникс. Силы императорского двора. Как он, больной и ослабленный, сбежал от Атлантийского завоевания. Все это время Алый Феникс был привязан к принцу. Лань предполагала, что предшественники Хуни были развращены влиянием Феникса подобно тому, как Ксанта Илюжигин потерял рассудок из-за черной черепахи. Лань всматривалась в лицо принца, во все его темные и светлые черты. Как много из этого принадлежало ему настоящему, и как много его души уже было отдано богу-демону. С болью в сердце она вспомнила, как Цзэнь сопротивлялся контролю черной черепахи. как в моменты просветления он был самим собой, и отрезки времени, когда она знала, что существо, смотрящее на нее в ответ, не было человеком. В свете фонаря Хуни побледнел. Его ци замерцало. За ним слышалось медленное урчание другой, более могущественной силы, демонической энергии. Принц, спотыкаясь, подошел к шкафу в задней части кабинета. Чтобы отпереть его, он начертил в воздухе горящую печать. Лань услышала позвякивание фарфора, когда принц открыл маленькую баночку. Она узнала ее. Такую же слуга принес во время их ужина. Хуни извлек из нее еще одно отливающее золотом семя лотоса, положил его в рот, проглотил. Лань встала, убедившись, что ментальная стена между ней и серебряным драконом восстановлена. Что-то происходило с Хуни. Он дрожал, и она чувствовала, как его ци бурлит под поверхностью, нарастая так, что, казалось, дрожала вся комната. Когда энергия успокоилась, он вернул фарфоровую баночку обратно в шкаф. Но Лань успела заметить, что все полки были заставлены рядами точно таких же сосудов. Вздохнув, наследник императора снова повернулся к ней. Его лицо приобрело цвет, к коже вернулся божественный золотистый оттенок. Его щеки порозовели, губы стали красными, как сердолик, а глаза лихорадочно заблестели. Он подошел ближе. «Я так и знал», — прошептал Хуни. «Знал. Подозревал с того момента, когда ты сражалась с моим водяным демоном, а вечером почувствовал твою ци». Лань, встревоженная неестественной живостью принца, вглядывалась в его лицо. Он скрыл величайшую тайну и источник власти своей семьи. Откровенно и так легко солгал ей. Что-то сжалось у нее в груди. Если в течение 12 циклов он удерживал в себе силу Алого Феникса, то ее идея найти убийцу богов могла ему не понравиться. Знал ли Хуни о его существовании, или семья оставила его в неведении? И если он был так долго привязан к Фениксу, насколько сильно это на него повлияло? Лань хотела стать его союзником, но теперь ситуация изменилась. Теперь все действительно превратилось в игру. Лань склонила голову на бок, добавляя своему голосу искренности. «Почему вы не спросили меня прямо?» — сказала она мягко. «Я был не уверен», — медленно ответил Хуни. «Как бы ты отреагировала, спроси незнакомец о твоем боге-демоне?» Она выдавила слабую улыбку. «Не очень хорошо». «Вот видишь?» Он тяжело дышал. «Так кто же ты на самом деле?» Уловки закончились. «Меня зовут Сун Лянь», — спокойно сообщила Лань. «Моя мать привязала ко мне серебряного дракона, чтобы спрятать его от твоей семьи и уничтожить его». Она не произнесла ничего из этого вслух, но задалась вопросом, помнит ли принц ее мать, одну из императорских советниц, которая сбежала из дворца накануне Илантийского вторжения. История сделала их семьи врагами, но ход событий можно было изменить. Вопрос оставался только в том, на чью сторону встал бы наследный принц. Сун Лянь. Хуни попробовал ее имя на вкус, словно пытаясь вспомнить его. «Из клана Сун?» «Да». Его взгляд потемнел от чего-то напоминающего желание. «Ну что ж, Сун Лянь, теперь мы знаем секреты друг друга. Но мы зашли в тупик». Они не были в тупике, по крайней мере, до тех пор, пока она не узнала, что именно ему известно об убийце богов. Если известно вообще хоть что-то. У нее оставался еще один, последний секрет, который она хранила у самого сердца, что она пришла сюда, чтобы уничтожить богов-демонов. Лань шагнула к Хуни. «И что вы предлагаете?» Принц взял ее за руку, его кожа была горячей. «Я-то думал, ты уже догадалась», — мягко ответил он. «Я хочу то, чего хотят все императоры. И даже больше. Я хочу вернуть мое королевство. Хочу иметь свой дом. И императрицу, что будет сражаться и править со мной, используя свою силу». у нее перехватило дыхание. И вот опять это слово — сила, исходящая из уст мужчины, который по праву рождения обладал всей силой, что имелось на их землях, но все равно жаждал большего. Но искал ли он силу как средство, способное положить всему конец? Или как конец всего? «А что, если я не в состоянии контролировать эту силу?» — уточнила Лань. Он приподнял ее лицо за подбородок и с нежностью ответил. «Тогда я научу тебя. Я же сказал, Сун Лянь, что сделаю тебя сильной». Принц погладил ее по щеке. «Стань моей императрицей». Она не просто так стала Лань из чайного домика Роза. Все эти циклы обучения, как угождать своим покровителям и прятаться за сладкими улыбками и развивающимися шелками, показали ей, в чем заключались ее сильные стороны. И прямота и поспешность предложения шокировали ее, но она это скрыла. Лань опустила ресницы и, мило покраснев, отступила. «Для меня это большая честь, ваше высочество». Он схватил ее за другую руку. Его пальцы обжигали запястье, но она заставила себя не вздрогнуть. «Прости меня за прямоту», — сказал Хуни. Он казался таким искренним, что она могла бы снова довериться ему, если бы он не звучал точно так же, как прошлым вечером, когда солгал об Алом Фениксе. «Мы можем начать как союзники, а можем стать нечто большим. Как пожелаешь». «Возможно, ты полюбишь меня так же, как мы оба любим это царство». Лань взглянула ему в глаза. Взглянула и вспомнила желтые двери из розового дерева, которые с треском распахнулись, открывая вид на огненно-красные крылья, которые, казалось, окутывали весь мир. Подумала о тайнах, все еще скрытых внутри. «Да», — прошептала она, — «сделайте меня своей императрицей».